Начало четвертой дорожки девятой кассеты. Возможны и другие подходы, кроме отмеченного, и со стороны специалистов по гносеологии. Проблема интуиции все еще остается малоразработанной и философией. В пользу приведенной точки зрения выскажем аргумент, не фигурировавший еще при ее обосновании. Этот аргумент – специфическая гносеологическая природа человеческой практики. Обратите внимание, практика имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности. Теперь посмотрите на понятие и на чувственный образ. Не концентрирует ли в себе понятие то, что называется всеобщностью, и не являет ли собой чувственное непосредственную действительность? Нет ли здесь выхода на ту взаимосвязь чувственного и понятийного, что заключена в эдетической и концептуальной интуиции? Не лежит ли в основе срабатывания этих форм интуиции миллиардное повторение в индивидуальной деятельности человека этой увязки всеобщности и непосредственной действительности? Нам кажется, что такая связь здесь имеется. Важен при этом жизненный опыт человека. Возьмем конкретный исторический факт. Открытие структуры бензола C6H6 немецким химиком Кекуле в 1865 году. Это открытие было одновременно и возникновением теории строения бензола и его производных. Кекуле сам описал это событие. Он работал над учебником химии. Работа не двигалась, мысли витали где-то далеко. Он повернул стул к камину и задремал. Образы атомов Дальтона заплясали перед его глазами. Мое умственное око, изощренное повторяющимися видениями подобного рода, различало теперь более крупное образование изменчивых форм. Длинные цепочки, все в движении, часто сближаются друг с другом, извиваясь и вертясь, как змеи. Вплоть до этого времени все гипотетические молекулярные структуры рисовались в виде линейных цепей. Сон начался с конвенционного знания. Но смотрите-ка, что это было? Одна из змей ухватила свой собственный хвост, и фигура эта насмешливо закружилась перед моими глазами. Пробужденный как бы вспышкой молнии, я провел на этот раз весь остаток ночи, детально разрабатывая следствие новой гипотезы. Цитата по Бунге, «Интуиция и наука», 1967, страница 113-114. Некоторые исследователи полагают, что формула бензола могла быть навеяна кругом, который образовали в зоопарке шесть обезьян, схватив друг друга за руки. В этом варианте нужно было наблюдение такого замкнутого кольца, то есть нужна была определенная практика. Но могло быть и другое. Задолго до того, как Кекуле стал работать над проблемой структуры бензола, еще в 1847 году он оказался свидетелем пожара в доме, где жила графиня Герлиц. Графиня была найдена мертвой и обгоревшей. Был задержан отец бывшего камердинера графини, пытавшийся продать в другом городе переплавленное золото. Он не мог удовлетворительно объяснить происхождение этого золота, а также других найденных у него драгоценностей, среди которых было кольцо, изображавшее двух переплетенных змей. Одна змея была золотой, другая — из платины. По его словам, кольцо находилось у него с 1805 года, а муж графини утверждал, что оно принадлежало его жене с 1823 года. Экспертиза установила, что кольцо не могло находиться у отца с 1805 года, так как платина стала употребляться только после 1819 года. На суде было установлено, что камердинер задушил свою хозяйку с целью ограбления, а затем пытался сжечь труп. Факт приводится по книге «Быков. Август. Кекуле. Очерк жизни и деятельности». М. 1964, страница 13-14. На суде Кекуле выступал как свидетель. Его показания помогли эксперту, в роли которого выступал химик Либих. Кекуле, как видим, оказался вовлеченным в практику и в обыденную, и в судебную, связанную с экспериментальной проверкой качества металла, установлением того, что белый металл не серебро, а платина. Объективности ради заметим, что совершение открытия Кеплера посредством интуиции, в приведенном случае с бензольным кольцом, оспаривается некоторыми учеными. Они стремятся найти элементы и аналогии, имевшиеся в науке того времени, чтобы доказать строгую логичность появления новой структуры бензольного кольца. Но одно не исключает другого. Роль интуиции, между прочим, оспаривается и во многих других случаях, например, в известном факте открытия Менделеевым периодической системы химических элементов. В нашей литературе недалекого прошлого это происходило не в последнюю очередь из-за того, что интуиция не укладывалась в упрощенную схему познания и считалась явлением мистическим и идеалистическим. Но сейчас важно другое. Существенную роль в рассмотренном примере играет практика. При установлении качества металла проверялось предположение, сделанное на основе химического знания. Мысль двигалась от всеобщности к чувственной данности. Синтез того и другого был осуществлен в практике. Такой синтез всеобщности и чувственной данности происходит на каждом шагу в деятельности любого человека. Осуществлялся он и в деятельности Кекуле. Этот синтез постоянно действует, формируя гносеологическую схему, гносеологическую структуру познания. Такая структура становится инстинктивной, хотя и оказывается социальной по природе. Она срабатывает автоматически, когда имеется одна сторона, но требуется другая. В определенных условиях при движении мышления по всеобщности может извлекаться чувственная наглядность, как и наоборот, при чувственных образах понятийная всеобщность. Мы говорим «может», поскольку извлечение сопряженного связано с определенным комплексом факторов, которых может и не быть. Необходимое условие – наличие хорошей долговременной памяти. Именно там закладывается огромный объем конкретной информации, указанной в единую гносеологическую структуру сознательного и бессознательного. Практическая природа человека и познания и определяется, на наш взгляд, творческой интуицией ученого и ее подразделение на эйдетическую и концептуальную. Мы согласны с тем, что именно в процессах перехода от чувственных образов к понятиям и от понятий к чувственным образам следует искать разгадку таинственной природы интуитивного знания. Будущее покажет, насколько верно такое представление о гносеологическом механизме интуиции. Затронем теперь некоторые данные физиологии и психологии. Многообещающим в плане возможности раскрытия физиологии и интуиции исследования канадских физиологов во главе с Пенфилдом. Их исследования показали, что при раздражении электродами некоторых участков головного мозга вызываются эмоции, и человек переживает только эмоциональное состояние, например, страх, без воспоминания о каком-либо событии. Опыты показывают также, что определенные участки мозга ответственны за воспроизведение событий. Такое воспроизведение сопровождается появлением и переживанием эмоций, причем последнее зависит от значения события. Эти данные указывают на возможное вхождение эмоционального компонента в механизм интуиции. Сами эмоции не столь специфицирующие, как, допустим, зрение. Они более общие, интегральные. Одно и то же переживание может быть соотносимо с появлением разнородных чувственных или понятийных образов. Возможно, что в актуальном плане, то есть при данной проблемной ситуации, возникшая эмоция воздействует на участки коры головного мозга с долговременной памятью и по ассоциации вызывает прошлые эмоции, а с их помощью и соответствующие чувственные и понятийные образы или варианты, близкие к ним, пламя в камине, около которого думал Кекуле, и пламя пожара в доме Герлиц, сходные эмоции страха и структура кольца, ассоциирующиеся с предшествовавшим событием. Но возможны и другие направления действия эмоций. Так или иначе, а их роль состоит, вероятно, в извлечении из долговременной памяти многообразных вариантов решения проблемы с последующим выбором одного из них на заключительной стадии интуитивного процесса. Но возможно, что их роль иная, что эмоции определяют сам выбор того или иного варианта решения из множества возможных. Загадочна быстрота, с какой действует интуиция. На эту сторону проливает свет многие экспериментальные данные, в том числе и полученные Пенфилдом. Опыты показали, что три компонента речи – идеационный, понятийный, вербализационный и моторный – локализуются относительно самостоятельно. Оценивая эти данные в плане интуиции, Нао Чанчжан пишет: «Если принять эту схему, то можно заключить, что вполне возможно мышление бессловесное с отсутствием или слабым моторным сопровождением. А это нечто иное, как подсознательное или же осознанное, но образное, отмеченное еще Эйнштейном и Вертгаймером, мышление. Отсюда можно также заключить, что творческое мышление – процесс подсознательной инкубации, по всей вероятности, связано с относительно самостоятельной активностью идеационной части локализованных следов памяти. Каким образом конкретно осуществляется образование следов памяти и как достигается физиологически эта относительная самостоятельность регистрации различных компонентов, имевших языковое выражение и воспринятое слухом содержаний, нам пока что неизвестно. Вполне возможно, что это осуществляется вовлечением одних и тех же нервных клеток в различные многоклеточные узоры. Нао Чанчжан. Некоторые психологические и философские проблемы интуитивного познания. Интуиция в процессе научного творчества. Страница 149. Нао Чанчжан приводит весьма убедительные доводы. Мы рекомендуем студентам ознакомиться с ними. В подтверждение того положения, что после прекращения сознательного анализа научной проблемы процесс ее решения продолжается в подсознательной сфере, что соответствующие электрофизиологические процессы также не прекращаются, а преобразуются, продолжают протекать, но лишь с измененными характеристиками. В разделе об абстрактно-мысленной способности человека мы уже обращали внимание на существование невербализованного мышления и на значительное ускорение мыслительного процесса при такой форме. Наблюдается удивительное явление. Возможность переработки на бессознательном уровне 10^9 бит информации в секунду, а на сознательном только 10^2. Все это является важной предпосылкой для развертывания быстрых мыслительных процессов, для оперирования огромной по своему объему чистой информации в подсознательной, бессознательной сфере. Подсознание способно проводить за короткое время огромную работу, которая не под силу сознанию за тот же короткий срок. В процессе интуитивного решения принимает участие также эстетический фактор. При любой разновидности интуиции, эйдетической или концептуальной, происходит как бы дорисовка картины, ситуации до целостности. Взаимосвязь целого и части, системы и элемента также внедряется в сознание и бессознательную сферу человеческой психики в форме определенной схемы или структуры в самом общем виде, облекаясь в психологическую установку на достижение гармоничности и совершенства. Стремление к гармонии и красоте, осуществляемое на подсознательном уровне, может послужить фактором, оказывающим решающее влияние на выбор из множества вариантов более совершенного. И эстетический, и, надо полагать, этические факторы, как и эмоциональные и праксиологические факторы, все они в той или иной степени связаны с формированием интуиции и ее действием в проблемных ситуациях. Их обнаружение в процессах интуиции свидетельствует, помимо прочего, о том, что в познавательной деятельности участвуют отнюдь не чистые физиологические и биохимические образования, а человеческая личность, базирующая свое познание на этих механизмах, использующая их как средство, но развертывающая эту деятельность в широком поле многообразных живых человеческих отношений и в практике. Индивидуальное познание своеобразно, как специфичная и интуитивная способность каждого человека, его жизненная уникальность. Но через всю эту специфичность проявляет свое действие общая социокультурная детерминация познавательной деятельности, общественная природа человеческой личности. Рассмотрение вопроса о возможном механизме и компонентах интуиции позволяет увидеть, что интуиция не сводима ни к чувственно-сенситивному, ни к абстрактно-логическому познанию. В ней имеются и те, и другие формы познания. Но имеется и нечто, выходящее за эти рамки, и не позволяющее редуцировать ее ни к той, ни к другой форме. Она дает новое знание, недостижимое никакими другими средствами. К общим условиям формирования и проявления интуиции относится следующее. Первое. Основательная профессиональная подготовка человека, глубокое знание проблемы. Второе. Поисковая ситуация, состояние проблемности. Третье. Действие у субъекта поисковой доминанты на основе непрерывных попыток решить проблему, напряженные усилия по решению проблемы или задачи. Четвертое. Наличие подсказки. Последний момент в некоторых случаях явно не обнаруживается, как это было в примерах с композитором Джузеппе Тартини или в факте, сообщенном математиком Диксоном. Но значительное число открытий или изобретений, как показывает история науки и техники, связано с действием подсказки, которая служит пусковым механизмом для интуиции. В качестве такой реализаторской причины для Ньютона было, как известно, яблоко, упавшее на него и вызвавшее идею всемирного тяготения. Для инженера-мостовика Броуна, висящая между ветвями паутина, натолкнувшая его на идею висячего моста. Подробнее об этом смотри «Орлов. Трактат о вдохновении, рождающем великие изобретения». М. 1964, страница 128-129, 136-138. Для Кекуля – змея, ухватившая собственный хвост и так далее. Роль подсказки хорошо видна из следующего опыта. Моделировались условия творческой деятельности. Смотри, Пономарев, «Психология творчества», М. 1976, страница 213-210. В том же разделе «Модели интуитивных решений» описываются усложненные опыты, проведенные автором. Большому количеству взрослых, 600 человек, предлагалось решить задачу, названную «четыре точки». Ее формулировка «даны четыре точки» требуется провести через эти четыре точки три прямые линии, не отрывая карандаша от бумаги, так, чтобы карандаш возвратился на исходную точку. Испытуемые подбирались из числа тех, кто не знал принципа решения задачи. Время для решения ограничивалось 10 минутами. Все без исключения испытуемые после ряда безуспешных попыток прекращали решение и признавали задачу нерешаемой. Для достижения успеха надо было вырваться за пределы участка плоскости, ограниченного точками, однако это никому не приходило в голову. Все оставались внутри данного участка. Затем испытуемым предлагали подсказку. Они обучались правилам игры в хальму. Сообразно правилам этой игры, они должны были перескочить одним ходом белой фишки через три черных так, чтобы белая фишка возвратилась на прежнее место. Выполняя это действие, испытуемые прокладывали рукой маршрут, совпадающий со схемой решения задачи. То есть, соответствовавший графическому выражению решения этой задачи, испытуемым давали и другие подсказки. Если такую подсказку давали до предъявления задачи, то успех был минимальным. Если после того, как испытуемый попадал в проблемную ситуацию и убеждался в бесплодности предпринятых попыток ее решить, задача решалась. Этот простой опыт говорит о том, что собственная трудность задачи возникает по той причине, что ее условия непосредственно воспроизводят в прошлом опыте испытуемого чрезвычайно упроченные эмпирически обобщенные приемы объединения точек по кратчайшему расстоянию. испытуемое как бы замыкается на участке площади, ограниченном четырьмя точками, в то время как необходимо выйти из этого участка. Из опыта следует, что благоприятные обстоятельства складываются тогда, когда испытуемый, бесплодно отыскивая решение задачи, исчерпывает неправильные приемы, но еще не достигает той стадии, на которой гаснет поисковая доминанта. То есть тогда, когда испытуемый теряет интерес к задаче, когда уже предпринимавшие неудачные попытки повторяются, когда ситуация задачи перестает изменяться, и испытуемый признает задачу нерешаемой. Отсюда вывод, что успех интуитивного решения зависит от того, насколько исследователю удалось освободиться от шаблона, убедиться в непригодности ранее известных путей и вместе с тем сохранить увлеченность проблемой, не признать ее нерешаемой. Подсказка оказывается решающей в освобождении от стандартных шаблонных ходов мысли. Конкретная форма подсказки, те конкретные предметы и явления, которые при этом используются, является несущественным обстоятельством. Важен ее общий смысл. Замысел подсказки должен быть воплощен в каких-то конкретных явлениях, но в каких именно, это не будет решающим фактором. Важность для интуиции подсказок, за которыми стоят аналогии, общие схемы, общие принципы решения задачи или проблемы, ведет к определенным практическим рекомендациям. Субъекту, находящемуся в творческом поиске, необходимо стремиться не только к максимуму информации по своей специальности и по смежным дисциплинам, но и к расширению диапазона своих интересов, включая музыку, живопись, художественную, научно-фантастическую, детективную литературу, научно-популярные статьи, общественно-политические журналы, газеты. Чем шире будет диапазон интересов и кругозор личности, тем больше будет факторов для действия интуиции. Нужно иметь в виду также, что если для естествоиспытателя большой арсенал аналогий имеется в философии, то для философов, для решения собственно философских проблем, столь же плодотворно естественно-научное и общественно-научное знание. Полезными были бы работы психологов и физиологов, посвященные специальному исследованию факторов, благоприятствующих интуиции и, наоборот, тормозящих ее проявления. Американский физиолог Кеннон отмечает, например, следующие неблагоприятные условия: умственное и физическое переутомление, раздражение по пустякам, шум, домашние денежные заботы, общая угнетенность, сильные эмоциональные переживания, работа из-под палки, вынужденные перерывы в работе и просто тревога и опасения, связанные с ожиданием возможных перерывов. Ценными и поучительными являются наблюдения самих ученых за своим творчеством, наблюдениях которых, к сожалению, имеется слишком мало. Выступая в ноябре 1891 года с речью, имевшей, между прочим, большой автобиографический интерес, немецкий физиолог Гельмгольц говорил: «Признаюсь, мне всегда были приятны те области, где не имеешь надобности рассчитывать на помощь случая или счастливой мысли. Но, попадая довольно часто в то неприятное положение, где приходится ждать таких проблесков, я приобрел некоторый опыт насчет того, когда и где они ко мне являлись. Опыт, который, быть может, пригодится и другим». Эти счастливые наития нередко вторгаются в голову так тихо, что не сразу заметишь их значение. Иной раз только случайность укажет впоследствии, когда и при каких обстоятельствах они приходили. А не то мысль в голове, а откуда она, не знаешь сам. Но в других случаях мысль осеняет вас внезапно, без усилия, как вдохновение. Насколько могу судить по личному опыту, она никогда не рождается в усталом мозгу и никогда за письменным столом. Каждый раз мне приходилось сперва всячески переворачивать мою задачу на все лады, так что ее изгибы и сплетения залегали прочно в голове. Затем, когда прошло наступившее утомление, требовался часок полной телесной свежести и чувства спокойного благосостояния. И только тогда приходили хорошие идеи. Особенно охотно приходили они в часы неторопливого подъема по лесистым горам в солнечный день. Малейшее количество спиртного напитка как бы отпугивало их прочь. Такие минуты плодотворного обилия мыслей были, конечно, очень отрадны. Менее приятна была оборотная сторона, когда спасительные мысли не являлись. Тогда по целым неделям, по целым месяцам я мучился над трудным вопросом. Гельмгольц, публичные лекции, читанные в Императорском Московском университете в пользу Гельмгольцевского фонда, М. 1982, страница 22-23. Знакомство с условиями формирования и проявления интуиции позволяет наметить и некоторые практические рекомендации. Нужно, однако, оговориться, что всякие рекомендации должны образовываться с индивидуальностью, с особенностями личности, иначе они могут нанести ущерб проявлению творческих способностей. И тем не менее, рекомендации не бесполезны. Поскольку интуитивная работа мышления происходит в подсознательной сфере, продолжается даже при отключенности субъекта от проблемы, постольку можно сделать вывод, что такое временное отключение может оказаться полезным. Адамар, например, советовал после первой серьезной работы над проблемой откладывать ее решение на некоторое время и заниматься другими проблемами. Ученый говорил, он может параллельно работать над несколькими проблемами, время от времени переходя от одной к другой, для активации подсознательных механизмов мышления. Хорошим дополнением к этой рекомендации может быть совет Поя. Лучше не откладывать в сторону нерешенную задачу без чувства хотя бы небольшого успеха. Хоть какая-нибудь маленькая деталь должна быть улажена. Нужно выяснить себе какую-нибудь сторону вопроса к моменту, когда мы прекращаем работать над решением. Не следует переоценивать значение снов и в проявлении интуиции. Тем не менее, приведенные выше факты говорят в пользу внимательного отношения к их содержанию. Любопытно следующее свидетельство. Профессор Сокулин придает такое значение подсознательному творчеству во время сна, что он уже много лет, засыпая, кладет около себя бумагу и карандаш, чтобы в случае, если он проснется ночью, и ему станет не давать спать какая-нибудь новая мысль или ясная формулировка того, над чем он думал перед сном или за более продолжительный промежуток времени до того, он мог немедленно набросать ее несколькими словами. Винберг. Опыт методики научной работы и подготовки к ней. М. 1958. Страница 16. Разумеется, такое отношение к снам может быть сколь-нибудь полезным, если перед тем совершалась напряженная умственная работа над проблемой. Если этого нет, то никакой сон или длительное бодрствование в постели после пробуждения в ожидании озарения не приведут к открытию или изобретению. Нередки, как известно, например, в случаях с Теслой, Броуном, Гельмгольцем и другим, идеи, появляющиеся во время прогулки, при чтении газет и тому подобное. Это кажется парадоксальным. При интеллектуальной интуиции человек творит наиболее активно и результативно, когда отдыхает. Отмечая данный парадокс, Васильев справедливо пишет, что противоречие это необъяснимо и недопустимо только с позиции одностороннего подхода, противопоставляющего сознательное подсознательному. Конкретное изучение механизма взаимодействия сознания с бессознательным и подсознательным может дать в руки ученых реальное средство управления процессом интуиции и существенно воздействовать на их творческую способность. Конец четвертой дорожки девятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.